Два брата. Во втором номере за прошлый год под рубрикой «Командорская каюта» я напечатал маленький очерк «Капитан Лухманов, Робинзон и Вова». Рассказ о некоторых интересных книгах своей библиотеки. Поведал там, в частности, и о старинной книжке Лухманова. На титульном листе книжки капитанский автограф Владимиру Андреевичу Шателен в знак глубокого уважения от автора. 23 августа 1903 года, город Петровск, Даг-Обл. Дальше я написал. Кто он такой, этот Владимир Андреевич? Вообще-то Шателен — достаточно известная дворянская фамилия в России. Разгадка пришла совершенно неожиданным путем. Примерно через год после публикации очерка я получил по электронной почте письмо из Калифорнии. «Многоуважаемый господин Крапивин, на интернете видел ваш материал в страничке командорской каюты ВК, где упоминается Владимир Андреевич Шателен. Вы, кажется, владеете книгой, подаренной ему автором. Там же вы пишете, что не знаете, кто он такой. Дело в том, что российские шателены — мои родственники. Они французского происхождения, но с 18 века жили в России. Владимир Андреевич был морским офицером, состоял в гвардейском экипаже и был управляющим двора великого князя Александра Михайловича. Он во время революции привел в Крым английский корабль и вывез в Англию вдовствующую императрицу. Там же он и остался в эмиграции. А вот его родной брат, Михаил Андреевич Шателен, был известным ученым-электротехником. Женат он был на внучке драматурга Островского. Он строил первую ГЭС в России, участвовал в создании плана Гойл-Ро. Они были двоюродными братьями моего прадеда. А офицером, воевавшим на Балтике в 1854-1855 годах, был их дядя, брат моей прабабушки. Вот такая история. Был бы вам крайне признателен, если бы вы смогли сделать для меня ксерокопию с титульного листа упомянутой вами книги и с листа с дарственной надписью автора. Мне бы хотелось иметь этот материал в своем архиве. Уважающий вас, Дмитрий Георгиевич Караб-Карпинский». Я отослал Дмитрию Георгиевичу ксерокопии, а он во втором письме спросил, не нужны ли мне материалы о семье Шателен. Я ответил, что они могут пригодиться мне в работе на морскую тему. Но такая работа — дело еще долгое. А пока я решил поделиться с читателями вот этой краткой информацией, которая как бы служит продолжением моего очерка. Кстати, в советском энциклопедическом словаре я нашел краткие сведения о Михаиле Андреевиче Шателен, герое социалистического труда, члене-корреспонденте Академии наук СССР, умершем в 1957 году. Родился он в 1866. О Владимире Андреевиче сведений в словаре, конечно, нет. Такие вот удивительно разные судьбы у братьев. В советские годы Д. А. Лухманов, писатель-маринист и капитан известного, довоенного, не путайте с нынешним, учебного барка товарищ, едва ли стал бы афишировать свое былое знакомство с близким ко двору морским офицером-гвардейцем. Чем это могло тогда кончиться, понятно каждому. Но мне кажется, что в глубине души капитан сохранил уважение к этому человеку навсегда. То, что мы знаем о Владимире Андреевиче Шателен, говорит о нем как о смелом человеке с высокими понятиями чести. Пиастры, пиастры, пиастры. Некоторые писатели любят работать в пустых, просторных комнатах за широкими, ничем не занятыми столами, чтобы лишние предметы не отвлекали их внимание. Так, говорят, работал Александр Дюма. То же самое рассказывают о Корнее Чуковском. У командора иначе. Он не терпит пустых стен. Стены его каюты завешаны фотографиями, картинами, портретами, картами и морскими приборами. Заставлены стеллажами, которые много лет назад он сконструировал и сколотил сам, из досок, оставшихся от строительства яхт. Яхты конструировал и строил тоже он сам, вместе с мальчишками. На стеллажах не только книги. Там множество занимательных предметов. Командор считает, что в каждом таком предмете живая душа, и о любом из них можно написать книгу. О некоторых из этих вещей стоит рассказать. Например, о монетах. Монеты хранятся в кляссерах, альбомах с прозрачными кармашками. Альбомы небольшие, но вес у них ого-го. Не дай бог уронить на ногу. Монеты не марки. Когда командор был белобрысым четвероклассником Славкой и жил в Тюмени, у него тяжело заболел маленький брат. Его положили в больницу вместе с мамой. Славке не хотелось оставаться вдвоем с отчимом, и он часто убегал к старшей сестре, которая с мужем и дочкой жила отдельно, в кривобоком домике на берегу Туры. На Туре постоянно гудели трудяги-буксиры, сновали катера и двигались длинные плоты. Славка уходил на берег, садился в щели среди пахнувших сосновой корой штабелей и смотрел на пароходы. И порой пускал слезинку. Трудно все-таки пацану без мамы. В один из этих моментов нашел его здесь соседский мальчишка. Круглоголовый сероглазый Юрик, спокойный такой человек. Он не стал спрашивать Славку про слезы, а протянул на ладони большущую медную монету. «Надо тебе такую? Бери насовсем». Это были тяжеленные 10 копеек с надписью «Монета сибирская» с вензелем Екатерины II, со вставшими на дыбы соболями, и с цифрами 1772. Даже в те давние времена монета была ужасно старинная, это Славка ощутил сразу. И какая же красивая! Все так тонко оттиснуто, даже волоски на соболях различимы. Славке и раньше нравились необычные монеты, иностранные и давних времен. Нравилась искусная чеканка незнакомых профилей, гербовых орлов и надписей. В каждой такой монете чудилась тайна. Появлялись мысли о кладах. Славке казалось даже, что пираты охотились за сокровищами не столько ради богатства, сколько ради такой вот чеканной красоты золотых дукатов и пиастров. У Славки уже было несколько монет. Польские злоты, немецкие марки и 3 царских пятака. Славка хранил их в сатиновом кисете, который сшила мама. Могучий сибирский гривенник стал украшением коллекции, которая с годами росла. Но годы шли. Славка стал студентом, детское увлечение угасло, и он без сожаления раздарил монеты ребятам. Приятелям младшего брата и мальчишкам в Свердловске, что жили по соседству с его студенческой квартирой. Казалось бы, все детское со временем уходит безвозвратно. Но нет же. Несколько лет назад друг командора Евгений Иванович Пинаев подарил ему английский полупенни с отчеканенным кораблем корсара Фрэнсиса Дрейка «Золотая лань». Это был замечательный подарок. Во-первых, командор тут же написал про эту монету в повести «Тайна пирамид». Во-вторых, он вновь ощутил ребячье замирание. «Пиастры, пиастры!» А тут еще вот совпадение. Писательница Наталья Соломко преподнесла ему на день рождения книгу Ефремова «Флот на меди, никеле и серебре» о корабельной теме в нумизматике. И пожилой командор, пряча в себе 10-летнего Славку, начал ходить по вещевым рынкам, комиссионным магазинам и клубам нумизматов, выискивая денежки с кораблями. И со всем, что имеет отношение к флоту. Сперва он чувствовал себя новичком в нумизматике, но постепенно опыт его рос. Росла и коллекция. Приобрел командор и сибирскую монету достоинством в 10 копеек, такую же, какая была у него в детстве. Правда, ничего флотского в монете не было, но ведь... Впервые такой гривенник появился у Славки на берегу реки, где гудели буксиры и пассажирские пароходы, а у воды лежали вросшие в песок старые якоря. А кроме того, это произошло в городе Тюмени, на старинном гербе которого — кораблик. Теперь случалось, что зимними вечерами командор, подобно пушкинскому скупому рыцарю, зажигал свечу и раскладывал перед собой сокровища. На журнальном столике у электрокамина. Отблеск свечи искрился на бронзовых, серебряных и никелевых ободках. И невидимый попугай капитана Флинта в углу над корабельными часами топорщил перья и неслышно кричал: «Пиастры! Пиастры!» Чего здесь только не было. Фрегаты Кука и Нельсона, каравеллы Васко да Гамы и Бартоломео Диоша, яхты океанских гонщиков, шлюпы русских кругосветных мореплавателей, проа и катамараны островитян-туземцев, суда древних финикийцев, китайские джонки, античные корабли греков, знаменитые парусники разных стран, длинные быстрые лодки арабских торговцев и пиратов. Вот португальские эскудо, кубинские и доминиканские песо с историей открытия Америки, Санта-Мария, Пинта, Нинья, индейцы, портреты капитанов кораблей и их адмирала Христофора Колумба. Вот знаменитый серебряный полудоллар США, выпущенный 100 с лишним лет назад в честь открытия нового света. Вот доллары острова Питкерн, на который высадились мятежники после восстания на корабле Баунти. На монетах история этого бунта и поселения на Питкерне. Вот маленькие, похожие на медные таблетки фунты острова Джерси, с известными шхунами, фрегатами, бригантинами и бригами. Вот тяжелые никелевые кроны острова Мэн, посвященные юбилею парового судоходства. На них суда от первых колесных пароходов 18 века до лайнеров-гигантов Мавритания и Куин Элизабет. Паруса, адмиралы, гербы разных стран с кораблями, якорями и штурвалами, тонко отчеканенные карты морских экспедиций, конкистадоры, портовые города, маяки. И это не только на монетах, еще и на посвященных истории русского флота медалях, похожих на юбилейные рубли, только без обозначения цены. Поразглядывав сокровища и погрозив пальцем попугаю, командор укладывал монеты в кляссеры. До следующего раза. Потом в отряде каравелла не оказалось призов для победителей парусных гонок, и командор отдал медали с Петром Первым, Берингом и кораблями. Ладно, в конце концов, это ж не монеты. Но вскоре пришла и очередь монет. В наше время писатели не очень-то процветают, с пиратским ножом горлу подступило безденежье. И пришлось отнести в клуб нумизматов дорогие юбилейные монеты. Ну и пусть. В конце концов, командор всегда считал, что это не настоящие монеты, а так, вроде памятных медалей и сувениров. Настоящие? Те, что ходили по рукам, побывали в разных городах, ими расплачивались на заморских рынках и в портовых тавернах. Пусть они потертые, побитые, зато правдышные, как говорили в детстве. А юбилейные? Ну, красивые, конечно. С зеркальной полировкой, в прозрачных футлярах, в коробках с бархатом. Но это же специально для коллекций. Дышать на такие страшно, не то что расплачиваться ими. И смешно же. Надпись 3 рубля, а продаются за много тысяч. Нет, это не монеты в полном смысле. Так утешал себя командор. В Библии сказано: время разбрасывать камни и время собирать камни. Что поделаешь, если пришла пора разбрасывать? Но ведь делать это можно по-разному. Можно так, чтобы другим была радость. И командор стал дарить монеты своим хорошим друзьям в дни их рождения. Редкости и серебра в коллекции не осталось. И едва ли она теперь представляет интерес для солидных нумизматов и любителей ценностей. Кому нужна эта обшарпанная медно-никелевая мелочь? Но для тех, кто любит флот и знает корабли, она все равно интересна. Есть монеты и для того, чтобы при свете свечи разглядывать каравеллы и бригантины, и слышать при этом свист ветра в такелаже и картавый голос попугая Флинта, и для того, чтобы при случае сделать подарок хорошему человеку. Если кто-нибудь из юных читателей пришлет командору письмо с умными вопросами или с рассказом об интересном случае своей жизни, командор обещает в ответ отправить ему какую-нибудь монету с корабликом. Чтобы он не отперся от обещания, редакция даже спрятала все монеты в сейф. Теперь никуда не денешься, придется посылать. Ну, не всем, конечно, а, скажем, 10 авторов самых понравившихся писем. В благодарность за такое письмо и в память о давнем приятеле Юрике, который на берегу Туры подарил Славке старинную сибирскую монету. Постскриптум. Теперь, готовя очерк для книжного издания, вспоминаю, что посылать монеты десятку читателей не пришлось. Отправил только троим. В том числе 12-летней читательнице с Дальнего Востока, с которой несколько лет обменивался и обмениваюсь письмами. Ее письма удивительны. Это серьезные и увлекательные рассказы о ребячьей жизни и почти в каждом замечательные стихи. Я послал девочке целую коллекцию, доминиканский песо с историей открытия Америки. А недавно я написал роман «Семь фунтов брамсельного ветра», в котором главная героиня, 13-летняя Женя Мезенцева, очень напоминает девочку, несколько лет рассказывавшую мне в письмах про свои радости и тревоги, про друзей и родных. В романе есть история про то, как Женька, подаренные ей на день рождения монеты с корабликами, раздарила своим друзьям. Прочитав роман, девочка спросила меня в письме. «Владислав Петрович, а как вы узнали, что монеты, которые вы прислали, я раздала ребятам? Я вам про это не рассказывала». А я и не знал. Догадался. Просто у нее такой характер, что она, привыкшая радовать друзей, не могла поступить иначе.